Я в долгу перед тобой. Флинн обнимал дочь, свернувшуюся калачиком у него на коленях, а Джиллиан устроилась рядом. Я всего лишь выполнял свою работу. Как бы там ни было, я в долгу перед тобой. Как тебя зовут? Трейс взял бутылку, протянутую Брейнсом. Большой глоток дал ему заряд бодрости на целую неделю вперед. О, Харли! Спасибо тебе, о, Харли, за мою дочь. Кейтлин что-то прошептала отцу на ухо, а затем встала и подошла к Трейсу. «Папа говорит, ты нас спас». Ну, что-то вроде того. Она была стройнее, чем на фото, а глаза оказались огромными на бледном и осунувшемся личике. Не в силах устоять, Трейс дотронулся до одного из ее спутанных рыжих локонов. Теперь все позади. «Я могу обнять тебя?» Он смущенно пожал плечами. «Да, конечно». Девочка прижалась к нему, а затем вдруг захихикала. «От тебя пахнет», — сказала она беззлобно. «Думай, от меня тоже». «Немного». Кейтлин смачно поцеловала его в щеку, и, обняв ее, Трейс встретился взглядом с Джиллиан. «Крохотные осколки», — тихо произнесла она. «Все, что мы могли изменить, превратилось в осколки, но это того стоит», и, боясь расплакаться, поднялась и отошла в тень. Трейс направился следом. «Я понимаю. Ты хочешь узнать, как я там оказалась и что произошло, но сейчас я не могу об этом говорить». «Хорошо. Все в порядке». Он хотел коснуться ее волос, но опустил руку. «Нам надо уходить. В Сефру будет ждать самолет, который доставит нас в Мадрид. МСБ позаботится о вас». «Я думала, они убили тебя». Она обернулась. Ее глаза засверкали, но не от слез, а от едва сдерживаемого гнева. «Я думала, тебя убили, а ты говоришь о каких-то самолетах и о МСБ?» Трейс коснулся засохшего пятна крови на своем плече. «Меня подстрелила лишь ты одна». «О, Господи, я совсем забыла!» Джиллиан приблизилась к нему. «Я же могла тебя убить!» «Только не ты». «Ты ошибаешься!» Она вытерла губы ладонью. «Я убила человека! Этими вот руками!» Джиллиан взглянула на свои ладони и содрогнулась. Я даже не видела его лица, но убила его. И думаешь, что теперь не сможешь с этим жить? Трейс взял ее за подбородок и заглянул ей прямо в глаза. Ее лицо было перепачкано в грязи, а на расцарапанной щеке запеклась кровь. Ты сможешь, Джиллиан. Ты сможешь смириться со множеством вещей и продолжать жить дальше. Поверь, уж я-то знаю. Трейс, ты можешь еще кое-что для меня сделать? Возможно. Он по-прежнему настороже, — подумала Джиллиан и едва не расхохоталась. Если тебе это не слишком трудно, не мог бы ты обнять меня? Я не хочу плакать, а если ты меня обнимешь, станет легче. Иди сюда, — пробормотал Трейс и крепко обнял ее. Все кончено, — подумал он, — и она в безопасности. Возможно, у них еще есть в запасе время. Поплачь, если хочешь. Это никому не навредит. Он был рядом, горячий, сильный. А ночь снова окутывала их тишиной и спокойствием. «Теперь мне это ни к чему».